Струн души рука Христа касается. Перед нами музыканты. Всем нам видно, как они извлекают звук. Смычок касается струн, движение и прекрасная мелодия. Вы знаете, друзья дорогие, сегодня, находясь здесь, струн наших сердец будет касаться Христос. Но очень важно, чтобы инструмент был настроен. Если настрой другой, то может не быть той прекрасной мелодии. Когда мы с вами настроены на то, чтобы встретиться здесь с вечным Богом, то это прикосновение к нашему сердцу непременно издаст прекрасные звуки, звуки покаяния, спасения и благословения.